Волшебная палочка 6. Снова лежит волшебная палочка на берегу холодного океана. И по этому берегу снова идет ученый. На этот раз археолог. И тоже очень хочет прославиться. Эх, думает он, вот если бы Александр Македонский тогда 3000 лет назад пошел не на юг в Индию, а сюда, на север, и дошел бы до этого берега, и умер бы не там, а здесь, и его похоронили бы вот тут, он ковыряет ботинком землю, и вместе с ним закопали бы несметные богатства, золотые украшения, драгоценности, произведения искусства, ну и, конечно, знаменитый шлем Александра Македонского. А я бы нашел этот шлем, ну и все остальное. Подумав так, он наклоняется и подбирает какую-то палочку. И это волшебная палочка. А подобрав, продолжает думать. И какая только глупость не лезет в голову. Александр Македонский. Мне бы остатки древнего костра найти. А рядом 2-3 черепка. И то было бы здорово. И в ту же секунду он находит остатки древнего костра и 3 черепка. 2 больших и 1 маленький. Если бы он палочку всего на полминутки раньше поднял, то пришлось бы переписывать все учебники истории